Глава 14. Время за учебой имело свойство лететь, словно ведьма на метле. Быстро, интересно, и так и не успеваешь заметить, что уже близится час обеда и полдень. На лекциях увлеченно записывала слова профессоров. Это помогало отвлечься от мыслей и не вспоминать ужин в обществе лорда Кроу и его сына. Единственным испытанием в этот день для меня стала лекция Алана. Первая лекция профессора темной магии, на которую собрались сразу два курса. Светлые и темные заняли огромную аудиторию, сбившись в один класс. И это было впервые, когда мы с леди Игрем занимались вместе. Как я поняла, основы магии заключали в себя темную и светлую ее стороны, а потому ничуть не удивилась подобному занятию. Только сердце взволнованно забилось в груди, когда декан темного факультета стремительно вошел в аудиторию, привлекая к себе всеобщее внимание. Наверное, я была единственной, кто почти сразу опустил взгляд. Сердце подвело. Забилось быстро-быстро, и я отчаянно понадеялась, что не покраснела. К моей пущей радости Кроу первым делом проверил список учеников. Когда пришло мое время подняться из-за стола, нашла в себе силы взглянуть на мужчину, мысленно отсыпая себе оплеухи. Еще не хватало, чтобы он увидел несвоевременное смущение. Кажется, получилось. Алан едва взглянул на меня и назвал следующее по списку имя еще до того, как я опустилась на стул. Эльза поймала мой взгляд, недоуменно приподняв брови. В присутствии декана она не осмелилась заговорить со мной. Отчего-то она, да и все мы, побаивались неприветливого профессора Кроу. Но во взгляде подруги было столько недоумения, что я поняла все и без слов. Еще несколько минут у Алана ушло на то, чтобы проверить присутствие учеников на лекции. Никто не удивился тому, что желающих прогулять занятия самого декана темного факультета вовсе не нашлось. Я так поняла, что пришли абсолютно все, без исключения. Повертев головой, обнаружила и Игрем, сидевшую в первых нижних рядах зала. Блондинка неотрывно следила за Аланом, а я вспомнила о том, что узнала об их родстве. И все же внутри что-то зацепило за живое. Вызвало странную реакцию, непривычную и незнакомую ранее. И вот перекличка подошла к концу, и Кроу обвел взглядом оба курса, сбившиеся в один зал. Наверное, еще никогда эта аудитория не видела так много учащихся сразу. Удивительно, как еще хватило всем мест. Магов в серебристых мантиях было намного больше, чем нас, темных. И я заметила, что в основном светлые и темные держались особняком, разбившись на группы. «Приветствую всех учеников первого курса», — произнес Кроу в абсолютной тишине. «Этот год вам придется заниматься вместе на моем предмете. Но я надеюсь, что подобный способ изучения общих законов темной магии, который обязательно должны знать представители двух направлений силы, лишь объединит вас всех и покажет то, что нет никакой разницы, какая магия живет внутри каждого из вас. Темный не обязательно может быть только боевиком или составителем ядов. Все зависит от нас самих, от нашего внутреннего мира, норм поведения, заложенных в детстве, и просто от ваших личных качеств». Тишина, пока декан говорил, стояла полнейшая. Мне кажется, я слышала дыхание той сотни с лишним учеников, слаженное словно ветер и тихое, как речная заводь. Этот год мы будем изучать законы. Минимум практики, максимум знаний. Продолжил Кроу. А уже на втором курсе произойдет разделение. Причем некоторые из вас могут изменить направленность своей магии. Бывает и так. За процессом мы с профессорами будем тщательно следить. Игрем подняла руку, привлекая к себе внимание Алана. И взгляды всех магов и ведьм устремились в ее сторону. «Да, леди Эбернетти», — спокойно спросил Кроу. «Вы имеете в виду, что сила может изменить свою направленность?» — проговорила Игрем. «И, к примеру, я, светлая магичка, имею право выбрать темный факультет? То есть моя сила изменится?» «Да, леди Эбернетти. На моей практике подобное происходило не раз. Но чаще всего именно светлые меняли факультет и переходили на другой курс». «Никогда прежде не слышала об этом?» Игрем неподдельно удивилась. «Это история магии, леди Эбернетти», — проговорил Алан, и уголки его губ дрогнули. Но мужчина так и не улыбнулся. Вот и другим ученикам стоит более внимательно перечитать ее основы. «Да, сэр», — кивнула девушка. «Благодарю за ответ». «Итак». Кроу снова обвел взглядом аудиторию. Взгляды учеников следовали за ним, стоило ему отвернуться к возникшей просто из воздуха доске. «Прежде подобное несказанно удивило бы меня. Сейчас я уже привыкла к способности магов извлекать что-то из ничего». И, достав перо, раскрыла тетрадь, приготовившись записывать лекцию за деканом. «Мои занятия будут проходить один раз в 2 недели». Кроу записал тему лекции на доске и снова развернулся лицом к ученикам. «Но это будут объединенные пары. 4 часа занятий советую тщательно конспектировать, так как на экзамене я буду лично спрашивать каждого из вас по пройденным темам». Обращаясь к аудитории, мужчина ни разу не посмотрел на меня. А я, признаться, ждала. Если в случае с Фредериком мне совсем не хотелось внимания светлого профессора, то сейчас все происходило с точностью да наоборот. Но Кроу будто бы забыл о моем присутствии. Вел он себя сдержанно и даже не улыбался. Но каждый в зале следил за ним так, словно от этого зависела его жизнь. «Также советую не пропускать лекции. Даже один пропуск без причины, и вы отстраняетесь от сдачи экзамена. Советую запомнить это. Я не терплю лентяев». Заложив руки за спину, темный маг встал так, чтобы все могли отлично видеть его даже с дальних парт. Тишина в аудитории была полной. Кроме Играм, никто так и не рискнул задать вопрос. И Кроу начал лекцию. А мы принялись старательно записывать его слова в тетради, так что только перья заскрипели. Впрочем, время пролетело неожиданно быстро. У Алана, как и у Фредерика, был талант преподносить свой предмет так, что невольно заслушивался даже самый нерадивый ученик. В какой-то миг я поймала себя на том, что, отложив перо, слежу за деканом. Он же даже не покосился в мою сторону, так и стоял, заложив руки за спину и увлекая нас своим рассказом о том, как появилась темная магия. Лишь несколько раз Кроу поворачивался к доске, чтобы записать какие-то аспекты определения темной магии. Но ни разу, ни единого разу, не нашел меня взглядом. Нет, я умом понимала, что так правильно. Вот когда Фредерик игнорировал наше знакомство, была счастлива. А тут зацепила. Обидно и все тут. Сообразив, что излишне откровенно уже несколько минут пялюсь на преподавателя, опустила голову и быстро переписала то, что он вывел на доске. Почерк, к слову, Алана был красивый, очень ровный и читался даже с расстояния. Рядом сопела Эльза. Она, как и все, спешила законспектировать лекцию. И вот постепенно я увлеклась историей темной магии, так что даже удивилась, когда колокол на улице оповестил об окончании урока. К слову, последнего в этот день. Зал оживился. Алан отпустил всех, не задав на первый раз ничего, но сам не спешил из аудитории. Вот первые ряды вышли, за ними потянулись остальные. 2 волны, темные мантии и серебряные, светлых магов смешались, словно 2 течения одной реки. Я побросала в сумку тетрадь и перо, тщательно закупорив чернила. И было поспешила к двери, следуя за Эльзой, когда услышала холодное: «Мисс Фениган, прошу вас задержаться». Застыв на месте, оглянулась. На меня покосились. Кто-то удивленно, кто-то сочувственно. Эльза же, обернувшись, понятливо кивнула. Видимо, подруга решила, что у меня намечается практика. Дождавшись, пока аудитория опустеет, стояла на месте, пока мимо текла река из учеников. Перед глазами мелькали лица. Маги светлые и темные. Я не видела никого, потому что смотрела на Алана, и что-то внутри меня дрожало, волновалось, заставляло сердце биться быстрее и сильнее. Даже ладони стали сухими. Крепче сжав ремешок сумки, дождалась, пока помещение опустеет. Но и после этого не рискнула сделать первый шаг, глядя в глаза декану темного факультета. «Мисс Фениган», — повторил он, едва за последним из курса закрылась дверь. «У нас будет практика, господин декан», — проговорила своими сухими губами. Круг спустился с кафедры и подошел ко мне. «Нет, я думаю, что сегодня вам стоит отдохнуть», произнес мужчина и посмотрел мне в глаза. Да так, что сердце забилось еще быстрее. Хотя я уже и не подозревала, что такое возможно. «Я просто хотел предложить вам сегодня поужинать со мной, если вы, конечно, не против». Вот уж чего не ожидала от Кроу, так это подобного приглашения. Колени мелко задрожали. Почва едва не ушла из-под ног. Не знаю, как удалось устоять на своих двоих, да еще при этом и сохранить лицо. «Да, да, да!» — закричал кто-то отчаянно и радостно в моей голове, а вот губы оказались не в состоянии произнести ни единого звука. Алан отступил на шаг назад, при этом не отрывая взгляда от моего лица. Не знаю, что он прочел на нем, но улыбка, тронувшая его губы, была совсем не радостной. «Если у вас есть какие-то планы, то не стану нарушать их», — сказал он, и тут меня словно кто-то в спину толкнул. «Нет», — выпалила резко, — «никаких планов. Просто ваше предложение было таким неожиданным». А затем еще быстрее, словно он мог передумать. «Я буду рада поужинать с вами». Он на мгновение застыл, как-то странно глядя на меня, а затем улыбнулся. «Тогда вечером я подойду к общежитию?» — спросил маг. «Да». Кивнула так стремительно, что заболела шея. Сердце внутри меня подпрыгивало в нетерпение. В голове никак не могла уложиться новость о том, что Алан пригласил меня куда-то. «Нет, на подобное я точно не рассчитывала. Думала, что сейчас мы снова начнем уничтожать бедную мебель, а тут такое». Но я была рада. Все сомнения и тревоги, было посетившие мою голову во время лекции, отступили прочь. Тонкий росток зарождающегося чувства пробил сердце, поднимаясь выше, распуская свои лепестки. Оставалось надеяться, что все эти эмоции не так откровенно читаются на моем лице. Боги, но почему же так хочется подпрыгнуть и запищать от радости? Думала ли я, что когда-нибудь так обрадуюсь приглашению этого мрачного, темного мага? Впрочем, сейчас он не казался мне таковым. Я видела больше. То, что скрывалось внутри мужчины, под холодным образом, под этим шрамом, пересекавшим не его лицо, но его судьбу. Что-то подсказывало. У шрама есть тайна. Возможно, когда-нибудь я узнаю ее, если ее обладатель решит поведать мне эту историю. Но пока молчок. Ни слова, ни единого вопроса. «Буду вас ждать», — произнесла я и неловко развернулась, устремившись на негнущихся ногах к выходу из аудитории. Хотелось обернуться. Я каждый шаг сражалась с этим острым желанием взглянуть назад, чтобы увидеть, смотрит ли он мне вслед, провожает ли темный задумчивым взглядом, или на его лице цветет улыбка, которая так меняет этого мужчину. Не обернулась. Выдержала. И даже когда вышла в коридор, смогла сделать добрую пару десятков шагов, пока не свернула за угол, где и застыла, привалившись спиной к стене. Позволяя сердцу немного успокоиться, вот мимо прошли два светлых мага. На меня покосились, но я поспешно отвела глаза и, оттолкнувшись от стены, поспешила вниз, опасаясь, как бы Кроу не появился на лестнице и не застал меня стоящей у стены с глупой улыбкой на радости на губах. Душа пела и ликовала. Я почти сбежала вниз и уже думала о том, что надену и куда мы пойдем с Алланом. Перебирая в памяти гардероб, вдруг поняла, что у меня ничтожно мало нарядов. Надо обязательно в следующие выходные привезти из дома еще что-то поразительно красивое. Весь мир вокруг пел и сиял. Я не помню, как вышла из здания. Не помню и того, как добралась до общежития. Девчонки встретили меня удивленными взглядами. Но если Играм промолчала, то Эльза вопросительно изогнула брови. Только на ее молчаливый вопрос я махнула рукой, заявив: «Сегодня практики не будет. Ура! Ура!» Как-то вяло повторила ведьмочка. «Это ты по такому случаю так светишься?» «Нет, просто у меня отличное настроение, и я готова слопать целый поднос еды», — напомнила себе и подруге о приближающемся времени обеда. А затем, удивляясь собственному порыву, вдруг обратилась к леди Эбернетти, выпалив: «Может, и ты пойдешь с нами в столовую? Все же мы соседки, и нам предстоит жить в одной комнате еще несколько лет. Пора бы прийти к согласию, не считаешь?» Игрим смерила меня надменным взглядом, приподняв дугой левую бровь. «Я не собираюсь жить все время с темными», — ответила она. «Так что не обольщайтесь. Как только найдется свободная комната с ученицами моего факультета, я тотчас туда переберусь». «Ой, да хоть сейчас топай!» — выпалила Эльза, явно недолюбливавшая светлую магичку. Игрим фыркнула в свойственной ей манере и, чопорно поджав губы, отвернулась. А я, не обращая внимания на ее ответ, бодро стащила с себя мантию и, сбросив сумку с плеча, побежала умываться. Вместо обеда Игрим отправилась на поиски брата. Дождавшись, когда соседки пойдут на обед, она вышла спустя пару минут и зашагала прямиком к главному корпусу, где находился кабинет профессора Эбернетти. Фредерика девушка застала погруженным в какие-то конспекты. Стопка тетрадей высилась на столе, открывая взору магички лишь светлую макушку лорда Эбернетти. Она вошла, не утруждая себя стуком. Просто открыла дверь и, заглянув внутрь, убедилась, что Фред один, после чего перепорхнула через порог и шумно закрыла дверь. «Кто там такой дерзкий?» — шутливо поинтересовался блондин, выглянув в бок от горы из тетрадей. Увидев сестру, он вздохнул и продолжил свою работу. «Какими судьбами?» — спросил мужчина, не отрывая взгляд от очередного конспекта и внося поправки в текст. «Да вот, соскучилась и решила заглянуть, чтобы увидеть, как тут поживает мой дорожайший братец». Игром обошла стол и встала так, чтобы Эбернетти мог ее видеть. «Если ты пришла просить место в комнате светлых, то пока такового нет». Не глядя на сестру, проговорил Фред. «Не угадал». Девушка улыбнулась. «Я тут по другой причине. Кстати, она касается тебя. Ну или не совсем тебя. Только тебе будет интересно узнать, что сегодня мисс Финниган отправляется на свидание». Эбернетти сдвинул брови. «Откуда ты это знаешь?» «Услышала». Игрем обошла брата и положила руки ему на плечи. «Сегодня после лекции господин декан попросил мисс Финниган задержаться. Ну и я тоже задержалась у дверей. Я, конечно, не имею силы, подобной твоей, но уж подслушивать научилась за столько-то лет». Она хитро улыбнулась, а ощутив, как плечи Фредерика под ее пальцами заметно напряглись, добавила. «Кто бы мог подумать? Лорд Кроу и эта простушка. Но, зная Алана, могу предположить, что там может быть все серьезно. Он не играет женскими сердцами, в отличие от тебя, милый брат». Фредерик сбросил руки Игрем и встал, вперив в насмешливое лицо сестры пристальный взгляд. «Быть такого не может». «Почему нет?» Девушка пожала плечами. «Ты же не прикажешь ему остаток своих дней страдать и тосковать по той стерве? Алан хоть и не красавец, но партия выгодная. И декан...» Она демонстративно подняла руку и принялась загибать тонкие изящные пальцы. «И богат, и умен. К тому же он сильный маг и не сомневаюсь, что дядюшка примет любую девушку, которую выберет наш кузен. Он давно мечтает о внуке. Да и девчонка, что уж говорить, хороший темный маг. Хотя и из простого народа. В общем, одни плюсы. А что до внешности Алана, то, как говорят простолюдины, с лица воду не пить. Мисс Лоррейн заполнит этот пробел своей неземной красотой». Фредерик нахмурился еще сильнее. Он поверить не мог в то, что услышал. Как же все его попытки ухаживать за Лоррейн? Его она видеть не желала, а с Алланом, получается, готова отправиться на свидание? «Куда они идут?» Только и спросил он. «Не думаю, что господин декан поведет девушку в неприличное место». Игрем отошла к окну. «Скорее всего, это будет дорогой ресторан, потом парк, ну и все в таком духе». Она проследила за тем, как Эбернетти прошел от стола к стене, увешанной полками, полными книг. А затем вернулся назад. Казалось, новость выбила самоуверенного Фреда из привычной колеи. И это немного насторожило девушку. «Что, если брат влюбился всерьез?» — подумалось ей. Но такого просто быть не могло. Фредерику достаточно пальцами щелкнуть, и к нему сбегутся все достойные невесты столицы. А тут какая-то лавочница, пусть и одаренная сверх меры. Нет. Игрем не желала брату подобной невесты, а себе невестки. Да, она не могла не признать тот факт, что Лоррейн Финниган оказалась не так плоха. И все же род Эбернетти продолжит отпрыск от достойной леди, а не от этой девчонки. Пусть Кроу забирает ее. Женится и все, что полагается. На миг леди Игрем пожалела о том, что пришла сообщить новость брату. Она хотела его уколоть, зацепить. А вот не нужно было отказывать ей в помощи. Он ведь преподаватель, а не захотел устроить сестру должным образом в комнате, где жили бы девушки одного положения в обществе. Так нет, решил проучить ее. Думала, она изменится и придержит характер. Но не тут-то было. И все же внутри у Светлой что-то царапнуло. Неприятно так, колюче. «Только не говори мне, что ты будешь искать этих двоих!» проговорила девушка быстро. «Буду. И ты сегодня пойдешь вместе со мной, чтобы я не выглядел так глупо», — резко ответил Фред. «Хочешь прикрыться мною?» Она наморщила нос. «Да, мне нужна твоя помощь». Он снова подошел к столу. Казалось, мужчина не знает, за что браться. Только мгновение назад сидел спокойный и важный, а тут словно с ума сошел. Пришел черед Играм хмурить брови. «Что? Так зацепило, что темная не тебя предпочла?» — съязвила она. «Не твоего ума дело», — отозвался маг. «Моего. Вот возьму и откажусь идти с тобой». Играм была уязвлена. «Не советую». В глазах Фредерика сверкнул неприятный огонек, и девушка, попятившись, уперлась в широкий подоконник. «Боги!» — сорвалось с ее губ. «Ты что, вправду влюбился в эту...» У нее не хватало слов. А еще не хотелось верить в то, что происходило. Чтобы ее брат, ее изысканный брат-сердцеед, и влюбился. Нет, возможно, это лишь блажь. Обычно, добиваясь взаимности, Фред успокаивался. Но что, если на этот раз она ошибается? И все серьезно. «Не суй свой нос туда, куда не следует», — почти грозно ответила Бернетти. «Не тебе судить о моих чувствах». «О!» — округлила насмешливо рот Играм. «Словно я тебя не знаю всю свою жизнь, Фред. Но даже если ты и влюбишься, никто не позволит тебе жениться на Лоррейн. Матушка костьми ляжет, но не допустит подобный брак. Мы не Кроу. Нам нужна хорошая кровь для наследников». Фредерик смирил сестру холодным взглядом, сам не понимая, отчего ему так хочется попросту прибить ворчаливую девчонку. Да, она была достойной дочерью своей матери, но прежде никогда так не лезла в его отношения с женщинами. А сейчас, когда он и сам не может понять, отчего в груди так больно и почему сердце рвется, словно желая покинуть тело, вырвавшись наружу, сестра только добавляет масла в огонь своими глупыми словами. «Если я решу жениться, то менее всего спрошу твоего мнения на этот счет». Он поднял руку, призывая Светлую замолчать. «И не смей ничего рассказывать матери». Играм надменно изогнула бровь и поджала губы так, что они превратились в две тонкие ниточки, что, впрочем, совершенно не уродовало ее идеально красивое лицо. «Хочешь, чтобы я тебе помогла и при этом смеешь угрожать?» Разговор почти перешел в ссору. А этого Играм никак не желала, но остановиться уже не могла. «Да и что сможет сделать матушка, если ты, как выразился сам минуту назад, примешь решение жениться, а?» «Ты права. И запомни». Фред качнулся к сестре. Навис над ней, мрачно сверкая синими глазами. «Мне нравится, мисс Финниган. Действительно нравится». Впрочем, он выдержал паузу. «Ты поймешь мои чувства только когда сама влюбишься. А пока просто скажи, поможешь мне? Составишь компанию и пойдешь в ресторан?» Играм передернула узкими плечиками. «Нет», — произнесла гордо и, развернувшись, удалилась прочь, взмахнув юбками. А потом еще и дверью хлопнула, да посильнее, чтобы братец понял, насколько сильно она на него рассержена. «Надо же, кто бы мог подумать, что они поругаются из-за какой-то там ведьмочки, да еще и темной?» Нет, Играм была зла, но Лору почти не винила. Финниган, конечно, не то чтобы ей совсем не нравилось. Напротив, немного пожив с ней в одной комнате, Эбернетти почти свыклась с подобным соседством. Возможно, она даже жила бы и дальше с Лорой, если бы не синеволосая стервочка, обитавшая рядом. Вот Эльзу Играм терпеть не могла. Да и ведьма тоже отвечала ей взаимностью. А вот Лора... Играм выскочила в коридор и застыла, слушая гулкие удары сердца. Сейчас ей было немного неловко перед братом. Фредерика она любила. Брат был старше и всегда опекал ее, и что уж греха таить, баловал. А тут такой неприятный разговор. Она просто хотела немного поиздеваться. А вышло совсем уж нехорошо. Только вернуться назад в кабинет к Фреду не позволяла гордость. Извиняться Играм не собиралась, а потому, вздохнув, подобрала юбки и, стараясь держать голову прямо, пошла прочь к лестнице, отчаянно жалея о том, что вообще пришла и рассказала про это свидание. Не стоило ей подслушивать разговор Кроу и Финниган. Совсем не стоило. Но время назад не вернуть. И Играм, поджав губы, заторопилась вниз. «Мне повезло». Эльза, которая, несмотря на свой колючий и любопытный характер, любила учиться, почти сразу после обеда собралась идти в библиотеку, где могла пробыть до темноты, порой забывая об ужине. Знания манили юную ведьмочку, а меня сегодня манило свидание с Алланом, которому начала готовиться едва ли не сразу, как только ведьмочка вышла из общежития. Перебрав все платья, а их у меня оказалось не так много, остановила свой выбор на одном, шелковом и простом, зато, на мой взгляд, самым элегантным в скудном гардеробе. В очередной раз напомнив себе взять из дома еще несколько нарядов, разложила шелка на покрывале постели, а сама склонилась к зеркалу Играм, чтобы посмотреть и подумать над тем, что можно соорудить с волосами. Забрать их кверху или оставить распущенными. В такой позе меня и застала леди Эбернетти, вернувшись в комнату. Услышав скрип двери и легкие шаги, обернулась, не успев даже спину распрямить. Играм вошла быстрой походкой, но, увидев меня, на мгновение застыла, непонимающе глядя и, видимо, соображая о том, что я делаю у ее туалетного столика, в который превратился обычный ученический стол. «Прости», — проговорила я, — «просто у меня нет зеркала, а в ванную комнату я почему-то не сообразила заглянуть». Играм закрыла за собой дверь и махнула рукой. «Пустяки». Взгляд ее скользнул мимо меня к кровати, на которой лежало платье. И в глазах благородной леди вспыхнул интерес. «Вот как? Идешь на свидание?» «Да, я не стала скрывать очевидное. Не к ужину уже принаряжаюсь, право слово. Да и смысл лгать. Ложь никого не красит. А я и так уже многое не договариваю. Той же Эльзе. Могу помочь уложить волосы». Удивила меня светлая, когда я отошла от ее столика. «Только вымой хорошенько. У меня есть хорошее средство, чтобы локоны не рассыпались и держались так, как завьешь». Уже не глядя на меня, магичка прошествовала в свой угол и принялась одеваться. «Спасибо». Неуверенная в том, что стоит принимать помощь, все же не смогла не сказать слова благодарности. И отчего-то снова показалось, что если бы не Эльза, мы бы нашли общий язык со Светлой. Иногда она удивляла меня, проявляя человеческие качества, а порой казалась просто занозой благородных кровей. Видимо, сейчас в леди Эбернетти проснулись добрые эмоции. Редкое, к слову, явление. Или магичка задумала пакость. Но в этом уверена не была. И все же доверять ей свои волосы, ой, как не хотелось. А отказаться было немного нелюбезно. Вдруг Играм просто пытается таким образом подружиться, а я возьму и перечеркну ее попытку своим отказом. С другой стороны, если на свидании с Алланом у меня начнут выпадать волосы после волшебных ручек леди Эбернетти, тот еще будет конфуз. Отвернувшись от Светлой, посмотрела на платье. Вздохнула и решительно принялась переодеваться, ощущая на себе взгляд соседки по комнате. Играм с советами не лезла, а когда я облачилась в новый наряд, лишь окинула меня взглядом сверху вниз и обратно. И снова промолчала, чему я была несказанно рада. «С кем идешь?» — нарушила тишину девушка. Она кивком указала мне на свое зеркало, добавив: «Пользуйся! В ванной комнате зеркало совсем маленькое, неудобно». «Спасибо». Я подошла, рассматривая, как село платье, и оправляя ткань на бедрах. Впрочем, сидело оно идеально. Если бы не нервничала, заметила бы это. А так все пыталась найти погрешности, чувствуя, что еще никогда не волновалась так перед встречей с мужчиной. У меня уже случались свидания. Короткие прогулки по парку, которые заканчивались тем, что кавалер провожал меня домой, и мы раскланивались. Чаще всего продолжения таких отношений не хотелось. Ни один поклонник не волновал мое сердце настолько сильно, как Алан. И сейчас просто не находила места, думая о том, что он скажет, когда мы встретимся. Куда пойдем и чем будем заниматься. Но главная и самая опасная мысль, засевшая в девичьем сердце, была тайной и желанной. «Поцелует ли он меня?» «Ты покраснела, темная!» Заметила насмешливо Играм. «И, кстати, ты так и не ответила, с кем идешь. Но если не хочешь, говорить не надо. Давай лучше помогу тебе уложить волосы. А ты мне их в паклю не превратишь?» Все же не удержалась от волновавшего вопроса. Леди Бернетти на мгновение просто потеряла дар речи, а потом рассмеялась да так открыто, что мне стало неловко за собственные опасения. «Нет, конечно же нет!» Сквозь смех проговорила она. «Не хочу, чтобы потом мне братец открутил голову». Загадочно добавила она, уже успокаиваясь. «Садись. Я, конечно, привыкла, что мне самой укладывали прическу, но, поверь, кое-что могу и без посторонней помощи». Леди пододвинула мне стул, и я присела. Играм возникла в отражении за спиной и усмехнулась с таким видом, что захотелось тут же встать и убежать. Но Светлая почти сразу рассмеялась, положив руки мне на плечи. «Шучу», — почти по-свойски заявила девушка. «А ты умеешь?» — удивилась искренне. «Только если очень захочу», — отозвалась она и прикоснулась к моим волосам. Алан давно так не нервничал. Кажется, прошла целая жизнь с тех пор, когда он в последний раз ходил на свидание. Вот уже несколько лет Кроу и думать забыл о женщинах. Более того, Он давно и, как ему казалось, надежно решил для себя, что больше не поверит ни одной. И вот, презрев собственное решение, сгорает от нетерпения, мечтая увидеть глаза той, которая не оставляет его мысли, надежно поселившись в них едва ли не с самой первой встречи. Сразу после занятий в академии Кроу вернулся домой. Чувствуя себя влюбленным подростком, он заставил камердинера перебрать весь гардероб и в итоге понял, что особым выбором наряда не блещет. С недавних пор в его шкафах поселились лишь черные костюмы и такие же мантии. Отчего-то вспомнился кузен. Вот уж у кого была возможность поразить наличием изысканных и модных вещей. Эбернетти все до единого славили своей любовью к нарядам и украшениям. Только поразмыслив, Алан понял, что не желает превращаться в подобие Фредерика, и в итоге остановил свой выбор на очередном простом и, конечно же, черном костюме. «Этот, милорд», — уточнил камердинер, держа в руках черный сюртук и брюки. «Да», — немного сухо ответил Алан. «Запонки, сэр», — предложил слуга. «Нет, никаких украшений». Покачав головой, Кроу отпустил камердинера и тут в дверях заметил отца. Старший лорд Кроу стоял, привалившись к дверному косяку, и наблюдал за сыном с легкой улыбкой на губах. И неожиданно у Алана мелькнула мысль о том, как давно отец находился там и почему он, темный маг, боевой маг, не заметил приближения Джеральда. «Давно ты здесь?» Старший Кроу посторонился, пропуская слугу, а затем зашел в комнату сына, заложив руки за спину. «Достаточно, чтобы кое-что понять», — последовал ответ. «Да тут нечего понимать». Алан отвернулся. Прошел к столу и, отодвинув одну из полок, выбрал часы. Застегивая на запястье браслет, поднял взгляд, отметив, что отец уже рядом и явно желает продолжения беседы. «Скажи, что ты идешь на свидание с милой мисс Финниган», — спросил Джеральд, хитро сверкая глазами. «Ты проницателен, впрочем, как и всегда, отец. Надеюсь, мисс Лоррейн оценит твой мрачный стиль одежды», — пошутил старший лорд, на что Алан усмехнулся. «Это лишь намек на то, что тебе давно пора снять траур по собственной несостоявшейся любви и открыть сердце новому чувству». «Отец?» Декан изогнул бровь. «Хорошо, молчу», — развел руками Джеральд. «Только пообещай, что снова приведешь ее сюда к нам в гости. И постарайся не упустить эту замечательную девушку. Уж поверь мне, я видел ее всего один раз, но могу точно сказать, что мисс Лоррейн — хорошая светлая душа, несмотря на темную магию, которой она обладает. Хорошо». Не стал упираться Алан. Тем более ему и самому хотелось снова видеть Лоррейн в стенах этого дома. Она просто идеально вписывалась в его семью. И мужчина надеялся, что может рассчитывать на благосклонность молодой ведьмы. Особенно после ее согласия пойти с ним на свидание. Но черт побери, почему он так волнуется? Сердце при одной мысли о ведьмочке стучит так быстро и стремительно, что хочется унять этот стук, прижав ладонь к груди. Скажи ему, кто еще месяц назад, что произойдет нечто подобное, наверное, рассмеялся бы этому глупцу в лицо. Он взрослый, давно состоявшийся мужчина и маг. Он, в конце концов, декан факультета темной магии. Ему почти 30 лет, а переживает так, словно все происходит впервые. Впрочем, Алану теперь казалось, что не было горького опыта первого сильного чувства. То, что кануло в прошлое, сейчас казалось ему блажью. Глупостью. «Я оставлю тебя с твоими мыслями». Отец попятился к двери. «Но ловлю на слове. Я приведу ее сюда, как и обещал. Но вряд ли сегодня», — ответил Кроу. «Запланировал удивить девушку?» — понял Джеральд. «По крайней мере, постараюсь это сделать». Алан обернулся и посмотрел на отца. В какой-то миг оба представителя рода Кроу молчали, после чего старший улыбнулся и вышел, более не сказав ни слова. Но младшему вполне хватило одобрения во взгляде отца. И декан неожиданно для себя понял, насколько для него это оказалось важным. Развернувшись, мужчина подошел к зеркалу. Поморщился. Настроение как-то само собой упало. Отражение взглянуло мрачно. Того и гляди, покачает головой, оскалится и произнесет: «На что надеешься, Алан?» Маг поднял руку, коснулся пальцами линии шрама, прочерченной на коже, уходившей вниз по шее туда, где одежда скрывала тело. Неужели Лоррейн этого не видит? Он уронил руку, но взгляда не отвел. Только в груди стало тяжело, а на губах появилась горечь. «Ваш костюм, милорд», — спас положение камердинер, вошедший в комнату. Алан отпрянул от зеркала и вздохнул, понимая, что, несмотря на тяжелые мысли, пойдет на свидание. Чего бы ему это ни стоило. И Лоррейн Финниган никогда не увидит и не почувствует смятение, бушующее в крови. В назначенный час я была готова. Как ни странно было отдаваться в руки играм, но Светлая меня удивила. Волосы она уложила настолько искусно, что я, признаться, немного засомневалась в ее неспособности обслужить себя без посторонней помощи. «Ну вот, теперь ты, мисс Лоррейн, выглядишь как настоящая леди». Светлая отошла назад, рассматривая придирчиво дело рук своих в зеркале, сейчас отражавшем нас обеих. «У меня просто нет слов», — пробормотала я, все же не потеряв последних опасений. И надеюсь, что это великолепие из завитых локонов и укладки не рухнет в один миг, оставив меня совершенно лысой. То-то будет конфуз. Нет, даже не конфуз. Если играм что-то сделала с моими волосами, я лично придушу ее. А пока стоит восхититься красоткой в зеркале. Никогда я не была так прекрасна, как сегодня. Глаза светятся, и в них зажглось что-то совсем новое, живое, непривычное. «А ты красотка!» Улыбнулась уголками губ соседка, добавив тихо. «Теперь я его понимаю». «Кого?» — обернулась, взглянув на играм. Она на мгновение замялась, а затем произнесла. «Кого? Мужчину, который пригласил тебя на свидание. Я искренне надеюсь, что он достойный человек». «Очень достойный». Я улыбнулась и встала. Бросила еще один уже беглый взгляд на свое отражение и, подойдя к кровати, принялась собирать крошечную сумочку. Помнится, когда бросала ее к вещам, которые брала из дома, еще подумала, мол, зачем? А пригодилась. «В котором часу придет твой кавалер?» Играм присела, облокотившись руками на стол. Проследила за моими приготовлениями. «Уже скоро», — отозвалась, понимая, что на прическу и прочие женские штучки ушла уйма времени. «Алан скоро придет к общежитию, так что мне пора, если я не хочу заставлять мужчину ждать». Опаздывать никогда не любила. Даже на свидание. Хотя та же Присси пыталась убедить меня, что женщина просто обязана немного, но опоздать, чтобы у мужчины немного сбилась спесь. «Ожидание делает встречу более сладостной», — говорила подруга. Вот только я не собиралась следовать ее совету. Алан не такой человек, которого хочется испытывать. Мне самой не терпелось увидеться с ним. Так что, улыбнувшись соседке, я набросила поверх платья легкую накидку, которая совершенно не портила образ, и выскочила в дверь, торопясь вниз. На пути встретилась с несколькими учениками с темного, но более старшего курса. Один из них присвистнул мне вслед. Грубиян. А второй даже крикнул, чтобы я не торопилась, так как пробегаю как раз мимо своей судьбы и счастья. Но нет, я точно знала, что счастье меня ждет там, внизу. На дорожке рядом с корпусом, одетая в неизменный черный костюм. Со взглядом полным тьмы и еще чего-то такого, от чего душа выворачивается наизнанку. Хочется петь и танцевать. И чувство счастья, робкое и яркое, так тихо и скромно стучится в сердце, прося впустить его и дать пусть маленький, но шанс. У дверей перед выходом замедлила шаг. Немного постояла, чтобы унять бешеный стук сердца и успокоить дыхание, сбившееся от волнения и бега по ступеням. И только после, протянув руку, с волнением толкнула дверь и вышла на ступеньки, всматриваясь в тропинку, освещенную магическим фонарем. Кто-то прошел мимо, но я даже не заметила, светлый это был маг или темный, мужчина или женщина. Лишь качнулась в сторону, позволяя пройти мимо, а сама замерла, глядя на высокую фигуру господина декана, ждавшего меня в назначенном месте. Словно ощутив мой взгляд, Алан поднял голову. И хотя между нами было расстояние и темнота, на миг показалось, что вижу его взгляд такой же ждущий, как мой собственный. Он первым шагнул в моем направлении. А я застыла, понимая, что ноги словно отказываются нести свою хозяйку. И лишь потом, сделав усилие, спустилась вниз. «Мисс Финниган?» Мак остановился рядом. Протяни он руку и мог бы прикоснуться к моей руке. Одетый во все черное, подтянутый, с этим магическим блеском в глазах. Мир покачнулся, вызывая внутри целую бурю эмоций. Вот только демонстрировать их не стала. Улыбнулась так мягко и искренне, как только смогла. «Господин декан?» Он улыбнулся. «Если позволите, я бы хотел, чтобы вы обращались ко мне по имени», — попросил темный. «Но я даже не знала, что сказать на это». «Вне стен Академии подобное обращение будет вполне уместно». Алан улыбнулся, а затем предложил мне руку, которую я приняла, не колеблясь. Да и зачем упрямиться, если уже согласилась пойти на свидание, более того, сама сгораю от нетерпения. Рука у господина декана оказалась очень твердой и крепкой. Под одеждой угадывалась сила, причем она заключалась не только в магии мужчины. Сердце в волнении сжало, а Кроу просто провел рукой, открывая портал, и мы вошли в его зияющий зев вместе. Вот так, рука об руку, словно были настоящей парой. «Интересно, куда он меня отведет?» — подумала, пока кружилась в темноте перехода. Но вот миг, один быстрый удар сердца, и я выпорхнула на мостовую, по-прежнему держась за руку декана. А вокруг вспыхнули яркие фонари. Улица показалась незнакомой. Я совсем точно не бывала здесь раньше. И в удивлении, и даже в некотором восхищении смотрела по сторонам на высокие изящные стены особняков и на людей в нарядных выходных платьях, прогуливавшихся мимо. На проехавший в стороне темный экипаж с вензелем самого короля и, наконец, на освещенный магическим пламенем фасад самого роскошного в столице ресторана, в который не брезговал заходить сам правитель этого королевства. «Это же Белый Лев!» – прошептала я, уже понимая, куда именно намеревается пригласить меня Алан. «Лучший ресторан для лучшей девушки», – тихо произнес маг, и я невольно опустила глаза. Слова мужчины пролились бальзамом на мое трепетавшее сердце. «Никогда не была даже в этом районе», — призналась я. Хотела добавить от себя, что ресторан очень уж дорогой, но потом промолчала, так как поняла, если бы Кроу не посчитал нужным, то не повел бы меня сюда. Я никогда не была меркантильной, знала цену деньгам, и нам с матушкой они всегда давались нелегко. Это теперь у нас есть лавка, но были времена, когда денег катастрофически не хватало. Но отговаривать декана от похода в этот ресторан не стала. Как и рассуждать о дороговизне этого места? Он решил, значит, так тому и быть. «К сожалению, доступ сюда закрыт для большей части горожан», — ответил на мои слова Кроу, а затем, дождавшись, когда очередной экипаж проедет, перевел меня через дорогу, и мы подошли к двери, у которой стоял одетый в ливрею молодой маг. Взглянув на нас оценивающе, швейцар поклонился и с улыбкой распахнул дверь перед нами, услужливо пропуская вперед. В тот миг я крепче вцепилась в руку своего спутника, и Алан, заметив некоторую нервозность, нарушил все мыслимые правила, просто взяв меня за руку. Вот так, держась словно влюбленная парочка подростков, мы вошли в фойе. Внутри нас встречали услужливые лакеи, так что моя накидка и темный плащ декана перекочевали в руки служек. И пока я, не сдерживая любопытства, рассматривала золотые стены, колонны и лепнину на потолке, один из лакеев предложил провести нас в зал. «Лоррейн?» Алан мягко потянул меня за собой. И вот мы уже в зале. Едва удержавшись от того, чтобы не раскрыть рот от ослепительного великолепия столиков и обстановки, попыталась сделать равнодушное лицо, пока мы следовали за расторопным лакеем к свободному столику. Посетителей оказалось немного. Этих господ я не знала, но могла поспорить на что угодно, что здесь присутствовали только самые представительные леди и милорды, вхожие в королевский дворец. «Это один из лучших столиков в золотом зале», — четко проговорил лакей, после чего, пообещав, что скоро подойдет официант, поклонился и вышел, оставив нас с Аланом сидеть и смотреть друг на друга. Впрочем, меня хватило ненадолго. Уже минуту спустя повернулась и выглянула в овальное окно, за которым виднелась улица, дорога и дом напротив. «Вы часто бываете здесь?» — спросила, посмотрев на своего спутника. «Прежде приходилось», — как-то странно ответил Алан. «Но позже я перестал посещать это место. Хотя готовят здесь недурственно. Но как-то не было повода, да и просто желания». Ответить не успела. К столику подошел официант. Он вежливо поздоровался и предложил нам меню, после чего отошел на шаг назад и застыл, ожидая, пока мы сделаем выбор.